Вчера вечером падре Бенитес читал мне проповедь Боссюэ о жизни и смерти. Спокойное и разумное рассуждение о неизбежности смерти. Мы должны уступить место в мире материи и жизни другому творению Бога. Словно природные ресурсы Создателя весьма ограничены, особенно дефицитная энергия и человеческая плоть, которая на 80%, как известно, состоит из воды. Однако не подобает Творцу быть таким рассеянным и требовать возврата ресурсов у людей в возрасте 32 лет. Завтра 1 мая. Очень важный день. Я вновь призову людей к борьбе и бдительности. По крайней мере, я должна сделать все, чтобы и Баргурин не воцарилась в политике, ведь олигархи — это тоже вооруженный до зубов враг. Нам удалось сделать важный шаг. 18 апреля генерал подписал знаменитый всеобщий приказ номер 1. Это будет серьезное предупреждение офицерам и заговорщикам, считающим, что им все сойдет с рук, как это случилось после мятежа генерала Менендеса. Подготовленный нами текст почти не изменен. На удар, направленный против президента, мы ответим 1000 ударов. Существует список, в котором указано 300 имен. Это люди, подозреваемые в причастности к заговору. Названы 50 иностранных компаний и посольств, которые оказывают содействие подрывным действиям, направленным против Конституции, правительства и народа, а также 30 аргентинских фирм, снабжающих офицеров-бунтовщиков деньгами. Наша позиция изложена четко. Необходимо любыми способами уничтожить всех подстрекателей, бунтовщиков, мятежников и их пособников, действующих в нашей стране. Приказ строго конфиденциален. Его получили губернаторы провинций и высокопоставленные чиновники. Это очень важный шаг. Теперь они поймут, что им придется платить, что их ожидает настоящая война, что мы готовы на любые жертвы. Я не успокоюсь, пока не увижу ребят из ВКТ в военной форме, даже если генералу это не по вкусу. Итак, и Баргурин, мы снова берем инициативу в свои руки. Мы готовы на любые жертвы. В феврале 1952 года мы потеряли последнюю надежду. Эва об этом знала. Она сама однажды призналась, что научилась угадывать все в глазах врачей. После неудачной лучевой терапии, которую доверили бездарному врачу, на теле Эвы появились ужасные ожоги. Ее сестра Бланка до сих пор хранит как реликвию лоскуток Эвиной кожи, почти в 5 сантиметров сожженной кожи. Но еще сильнее болели внутренние ожоги, которые никак не могли зарубцеваться. Ее жизнь превратилась в настоящую пытку. Я навещал ее, и мы беседовали о вере. Я принес текст молитвы, который составил специально для нее, и мы молились вместе. Она звонила мне в самое неожиданное время, часто по ночам. Когда долгий мучительный приступ боли стихал, она говорила. Разговор неизменно возвращался к одной и той же теме — ее смерти. Именно в эти недели она поняла, что обязана начать свою последнюю политическую битву. Эва была убеждена, что дни пиронизма сочтены, и в будущем страну ожидает кромешная ночь реакционного режима. К власти придут военные, за спиной которых будут стоять олигархи. Вера Перона в мирную политическую стратегию казалась ей наивной и слепой. Это были отчаянные, напряженные дни. Эву никто не мог разубедить. Она чувствовала, что здоровье потеряно навсегда. Для себя лично она хотела одного — сильных обезболивающих, помогающих поддержать линию обороны. Словно она была попавшим в окружение полководцем, у которого почти не осталось места, чтобы осуществлять свои стратегические планы. В свободное время, так называла Эва часы, когда боль стихала, она готовила пылкую речь, способную поднять в людях боевой дух. Она произнесла ее на первомайском митинге, затем на специальном собрании губернаторов провинций. И, наконец, 4 июня она совершила самый невероятный и смелый поступок, но о нем я расскажу позже. Хотелось бы привести несколько отрывков из ее боевой речи. Эвита говорила с балкона Дома правительства. Она была в сером костюме с черной лентой на поясе. Цвета сочетались таким образом, чтобы не бросалась в глаза ее худоба. Обращаясь к народу, в каждом крике которого слышалось прощание, она произнесла следующее. «Я молю Бога, чтобы он не позволил этим безумцам поднять руку на перона, потому что это будет черный день. Мой генерал, если это произойдет, я выйду на улицу с женщинами из народа, живая или мертвая, я буду с ними, с моими оборванцами, и мы не оставим камня на камне, если, конечно, эти камни будут против перона, ибо мы никогда не позволим поработить себя олигархам и предателям, которые эксплуатируют рабочий класс. Я хотела бы сказать вам сегодня многое, но генерал просит меня быть краткой. Я хочу, чтобы все знали, мы готовы умереть за перона. Пусть предатели запомнят, мы не ограничимся предложением своей помощи перону, как это было 28 сентября. Мы защитим справедливость собственными руками. В заключение, товарищи, хочу предупредить вас о главном. Будьте бдительны. Враг готовится к броску. Предатели, те, что продают родину за 4 серебряника, тоже вот-вот перейдут в наступление. Но мы, аргентинский народ, и пока народ бдителен, мы непобедимы, потому что мы и есть родина». Это была Эва-воительница, только без тела и без войска. Остался лишь незабываемый голос. Закончив речь, она буквально рухнула перону на грудь. Вечером он признался, я держал в объятиях покойницу. Она заказала у Ричарди медали с надписью «В память об Эве Перон». Я видел, как одну из них преподнесли какому-то губернатору, и тот плакал. А она в это время отчаянно умоляла его помочь ей в создании народной армии. Из-за наркотиков Эва была возбуждена, невероятно взбудоражена. Она была уверена, что хустисиализм увязает в болоте рутинной демократии, когда что-то меняют лишь для того, чтобы сохранить целое в прежнем виде. Свою последнюю речь Эва произнесла 28 мая, когда принимала губернаторов и законодателей. Это были слова умирающей, смертельно раненной пассионарии. Эва сказала следующее. «Только действия тех, кто фанатично предан добру, могут защитить достигнутое. Мы должны меньше слушать тех, кто твердит о благоразумии, и стать фанатиками. Те, кто призывает к смирению и любви, просто забыли, что Христос сказал: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Ночная гроза перенесла меня в Лос-Тольдес, в тот давний декабрьский день, когда разразилась буря. Мы сидели на кухне, как стадо, испуганное молнией. Дождь и ветер бушевали так яростно, что казалось, вот-вот сорвут цинковую крышу. Чахлые деревца на заднем дворе гнулись от порывов ветра, и фигурка святой Риты упала с шеста, а ее гирлянду буря унесла к уборной. Мы смеялись. Все племя вопило, что было силы, уцепившись за юбку матери. Я кричала громче всех, потому что мне было очень страшно. Наверное, нам чудилось, что наши дикие вопли, этот нестройный хор истерических голосов, отгоняют демонов в буре. Год подходил к концу. В ночь на 31 декабря мы приготовили осаду с салатом, любимое наше блюдо. Сеньор Росет отпустил маме продукты в долг. Это был скромный креольский праздник. На фарфоровом блюде, разогретом на огне, чтобы еда не остыла, лежали одинаковые кусочки мяса, строго рассчитанные по числу едоков. Однако ни сидра, ни пирожных достать не удалось. Хозяин продуктовой лавки отказался продать их в долг, я сама слышала его разговор с мамой. Никто не удивился, ведь в черном списке лавочника давно уже тянулся унылый перечень неоплаченных товаров, которые мы прозвали «солитер». Это был самый печальный день в жизни племени, нашего неунывающего племени, затерянного в выжженной пустыне. Мы шли на дно, и удерживали нас лишь силы и мужество нашего касика. В такие дни бедняки молят прежде всего о том, чтобы в дом не пришла болезнь. В ночь волхвов 6 января мама отыскала в лавке среди бракованных товаров огромную невиданной красоты хромую куклу, которую ей уступили за пару песо. Светловолосая, стройная, она была идеально красива, как шведка. Одна беда, кукла оказалась не просто хромой, ей не доставало половины ноги ниже колена. И вот ночью волхвы принесли ее мне и поставили в картонной коробке рядом с кроватью. Мама сшила ей длинную юбку, чтобы скрыть то, чего не скроешь. Едва открыв глаза, я вне себя от радости соскочила с кровати и схватила куклу. Тут-то и обнаружилась трагедия несчастной шведки. «Она упала с верблюда», — так объяснила мне мама. Я поблагодарила маму. Впервые в жизни я старалась казаться веселой, чтобы порадовать других, рассеять их сомнения. Бедная кукла. Она так ни разу и не улыбнулась, хотя Хуан смастерил ей из старой вешалки деревянный протез и прикрепил к нему картонный башмачок, почти как настоящий. До сих пор светловолосая красавица стоит у меня перед глазами. Пожалуй, у нее слишком пухлые щеки, и, несмотря на стройные ноги, сексуальной ее не назовешь. Золотистая шевелюра, гладкая пластмассовая кожа, словно созданная для земной вечности. Ее шелковистые волосы я заплетала и расплетала тысячу раз. Что с ней случилось потом? Точно помню, что она переехала с нами в Хунин. Куда же она делась? Наверное, как говорил Боссюэ, цитируемый Падре Бенитисом, творец потребовал обратно ее пластмассовую плоть и золотистую паклю, чтобы создавать другие творения. А может, некто избрал ее, словно еноха, и теперь она обитает в ином пространстве, в ином времени, в иных небесах, или медленно гниет на свалке, или целая и невредимая красуется с новой ногой на витрине в музее, или сидит на полке какого-нибудь коллекционера, а, может быть, погрузилась во тьму комода, позабытая на чердаке неведомого дома. Дома, который мог бы называться виллой Ла Реколетта, кладбище в Буэнос-Айресе. Тот Новый год оказался самым тяжелым днем для нашего неунывающего племени. К счастью, цинковая крыша уцелела. Должно быть, случилось чудо, и наши пение и вопли отпугнули бурю. Вот и сейчас, как тогда, грохочет гром, и потоки воды обрушиваются на кровлю элегантного дворца Унцуэ, словно собираясь отмыть ее дочисто к приходу гостей. Осталось только 50 дней. 50 коротких зимних дней, наполненных болью и страхом. Их всего 50. 4 июня 1952 года. Стояла суровая ненастная пора. Голые ветки терзал ветер. Внезапный порыв на мгновение раздвинул тучи, хотя дождь хлестал по высоким австрийским окнам. Приоткрыв один глаз, я заметила, что где-то там, в вышине, облака расступились, гонимые яростным ветром, дувшим со стороны реки, с Кастанеры. Он стонал, и голос его отчетливо слышался в тишине резиденции, не нарушаемой первыми шагами персонала. Все стонет и стонет ветер, как жалобно на рассвете апрельская песня его. Дважды Эва пыталась самостоятельно слезть с кровати. Приподнявшись, рассматривала отпечаток своего тела на простыне. Едва заметная и чуть теплая ложбинка, словно там спала тень. У нее кружилась голова. В ванной комнате она передохнула, прислонившись к стене. Боялась, что вот-вот упадет, как в прошлый раз, когда сотрудники службы безопасности нашли ее лежащей без чувств под дверью кабинета Перона. Но с тех пор она стала почти профессиональной больной. Трижды глубоко вздохнула, удерживая в сознании плывущую перед глазами ванную комнату, а потом произошло то, чего она боялась. Она почувствовала булавочный укол, кинжальный удар, пронзивший ее от ключицы до грудины. «Это и Баргурин. Она хочет меня запугать, и раздобыла матрасную иглу или кинжал, которым Тореадор добивает быка». Первым в комнату вошел Ренци. Он задернул шторы и, не умея лгать, смущенно проговорил. «Машина готова, в ней сделали каркас, но, к сожалению, на улице дождь. Обещают ливни и похолодание. Вчера вечером было 4 градуса ниже нуля». «Ренци, Ренци, я поняла. Ты все очень хорошо объяснил. Но однажды в жизни или в смерти наступает день, когда дождь не пугает, а полярный холод кажется отрадой и утешением. Меня уже ничто не остановит». «Сеньора, думаю, лучше вам посидеть дома, в тепле. Поверьте, ваша поездка — безумная затея». «Пусть не Настя за окном. У хозяйки крепкий дом. Наше племя поет дружно хором, спрятавшись в домике в Лос-Тольдосе, а вокруг хлещет дождь. Град барабанит по цинковой крыше. Элиса и Бланка жарят пончики. А хозяйка крутит и крутит ручку Зингера. Хор детских голосов словно смеется над непогодой. Пусть ненастье за окном, у хозяйки крепкий дом». Потом входит еще один эмиссар, Апольт, который долго беседовал с Пероном и моей матерью в библиотеке. Он тоже говорит о моем легкомыслии, о непогоде, добавляет, что в этот день, 4 июня, Перона всего-навсего переизбирают на второй срок, и мое присутствие — чистая формальность, в нем нет никакой необходимости. Надо дождаться улучшения, врачи уверяют, что она начнется через несколько недель. «Эх, Апольт, Апольт», — отвечаю я. Он уходит в смятении, потому что всмотрелся в меня пристально и заметил, как сквозь кожу просвечивают ключицы. Должно быть, ему почудилось, что перед ним сама смерть. В 3 часа пополудни в открытом лимузине мы выезжаем из резиденции. Сперва направляемся к зданию Конгресса, где Перон говорит речь, оттуда в дом правительства на торжественную церемонию. Мы с Ренци обо всем позаботились, и там нас уже поджидает доктор Финакьетто. Я знаю, что рано или поздно меня настигнет кинжал и Баргурин, и понадобятся уколы, которые мне сделают прямо в то место, где гнездится боль. Финакьетто безошибочно находит его длинными тонкими иглами. Эти иглы припасены у него для особенных случаев, таких как сегодняшний. «Если я останусь в постели, считайте, что я умерла. Если бы вы только знали, как меня манит кровать, это преддверие гроба, омерзительной, тупой горизонтальной вечности». Приспособления, изготовленные ребятами из мастерской, крепятся на сиденье лимузина. Я изобрела его сама. Это металлический каркас с подушкой, в котором я буду сидеть, укрывшись меховым палантином. С двух сторон к каркасу приделаны костыли, на которые я буду опираться, чтобы стоять прямо, когда боль вонзится в затылок. Мое тело будет практически недвижно. Зато я смогу отвечать на приветствие. Я подготовила краткую речь, призывающую к борьбе против предателей, очень сильную и простую, такую же, как я произнесла 1 мая. Но выступить не смогла, пропал голос. На прошлой неделе, стоя напротив зеркала, я вдруг обнаружила, что у меня исчезли губы. Остались только две белые, почти прямые полоски, по которым я красной помадой нарисовала очертания рта. Теперь и Баргурин откусила мне язык. Когда зашел Ренци, я вспоминала бурю в Лос-Тольдесе, думая, что распеваю во всю глотку, пусть не Настье за окном, но это мне лишь казалось. Испуганный Ренци не мог разобрать ни слова и, отвернувшись, заплакал. Сегодня голоса у меня нет. Это значит, что я больше не смогу выступать, убеждать, сочувствовать, говорить с близкими. А без голоса я... В 15:02 мы выезжаем из ворот резиденции и движемся по улице Альвеар. На Кальяо нас встречают гренадеры в парадной форме. В 15:18 мы должны быть на эспланаде перед зданием Конгресса. Все уже готово, мне помогут войти, я буду окружена людьми. В общей сложности меня ожидают 16 минут невыносимой боли. Что ни говори, безумная затея. Как утверждает Падре Бенитес, страждущий молит Бога о милости. Бессмысленно. Бог не может сострадать или изменить тупой миропорядок, который сам же создал. Где-то я прочла, что Бог, который нам достался в качестве Создателя, довольно посредственный, что называется, неумелый. Что-то вроде подмастерья, который допустил промахи, несправедливость, нищету. В его творении больше боли, чем любви, больше крика, чем смеха. Процессия остановилась. А рядом, в 2 метрах от нас, на площади Франции, по-прежнему сохранились 4 неровных плитки на тротуаре и гранитный парапет, на который Эва когда-то поставила свой коричневый чемодан, чтобы передохнуть и разобрать адрес, написанный на салфетке шутниками из кафе. Угол Альвеар и улицы Аустрия. Пансион. Спросить Дона Хуста, управляющего. Потом Эва, девушка с коричневым чемоданом, пересекла площадь и скрылась за памятником Рамону Фалькону. С тех пор прошло всего 17 лет. Падают первые тяжелые капли дождя. Скоро она промокнет насквозь, но ей будет негде укрыться. Еще 50 метров, и они видят огромную толпу, которую едва сдерживает военный кордон. Люди выкрикивают ее имя. Ей кажется, что даже воздух дрожит от волнения. Многие наверняка считают, что видят ее в последний раз. «Эвита! Эвита!» Имя повторяется бесконечно. В голосах женщин слышатся истерические нотки. Эва силится изобразить приветствие, показывает зубы, пытаясь растянуть рот в улыбку. Каркас, собранный механиками резиденции, держит ее безупречно. Она неподвижна, как Сид Кампеадор во время последней битвы. Герой испанской эпической поэмы «Песнь о моем Сиде». Перрон стоит прямо, величественный, в своей парадной форме. У него мерзнет лицо. Он старается не смотреть на Эву. А она чувствует себя почти что счастливой. Ожидаемый приступ не наступил. От сильнейшего обезболивающего она словно парит над Буэнос-Айресом. Ей хорошо. Она старается не думать, что это прощание. Не думать, что в последний раз заворачивает за угол на улице Кинтана. Чувствует легкость и свободу, кружит над Буэнос-Айресом. слушает рев толпы, которая словно хочет передать ей свою силу, космическую мощь, вдыхает в нее жизнь. Народ — это зверь из породы кошачьих, громадный таинственный кот, который все чувствует и с удивительной быстротой подсказывает, что ей нужно, чтобы выжить, спастись. Это он, сказочный кот, злобно прыгнул в тот знойный день 17 октября, а сегодня, я это отлично вижу, он учуял смерть, крик на грани истерики —